Глава 18. Настенные часы в кабинете Петра Сергеевича заскрежетали и хрипло принялись отбивать 10 ударов. С последним звуком старого хронометра входная дверь распахнулась, и к тете Симе кинулся вернувшийся из лазарета Петр Сергеевич. — Серафима, как понимать твое отсутствие? Она громко навзрыд заплакала, а Петр Сергеевич принялся неуклюже гладить женщину по плечу, бормоча ласковые слова. Потом все вместе, неторопливо, пили принесенное молочницей парное молоко, закусывая его черным хлебом, и наперебой удивлялись, как Тимофей сумел отыскать тетю Симу в страшных трущобах Вяземской лавры. Шкатулку Досифеи Никандровны Тимофей решил открыть в отцовском кабинете. В эти утренние часы там было самое светлое место в доме. Она стояла посреди письменного стола, отсвечивая полированными боками орехового дерева. Тимофей, Петр Сергеевич и тетя Сима смотрели на ларец, не решаясь приоткрыть тайну бабкиного наследства, и опасаясь спугнуть витавшее вокруг предчувствие чуда, какое возникает только в святую рождественскую ночь. Тима вновь вспомнил свое удивление, когда Досифея Никандровна сообщила ему о подарке и свое непреодолимое желание заглянуть под резную крышку ларца, которая столько месяцев не давала ему покоя. И вот теперь, когда дано разрешение отворить шкатулку и раскрыть секрет, он почему-то колеблется. — Ну что ж ты, — подбодрил сына Петр Сергеевич, — открывай, не робей. Тимофей, не торопясь, взял письмо Досифеи Никандровны, еще раз перечитал строки. Даю тебе разрешение открыть мой подарок и использовать его содержимое на благое дело, как сам разумеешь. И решительно вставил ключ в замочную скважину. Раздался тихий, мелодичный звон на мотив известной немецкой песни «Ах, мой милый Августин», и крышка плавно открылась. — Надо же, с музыкой! — уважительно протянула тетя Сима. Тимоша с трепетом заглянул внутрь шкатулки, присмотрелся, и на его лице отразилось такое горькое разочарование, что даже нижняя губа задрожала. — Что там? — нетерпеливо спросил Петр Сергеевич. — Там, похоже, пуговицы. — Пуговицы? — Не может быть! — хором воскликнули Петр Сергеевич и тетя Сима. — Может. Тимошка опустил руку в ларец и вытащил обтянутую вишневым бархатом деревянную планшетку с прорезью, в которую были плотно вставлены мелкие, как горох, разноцветные пуговки. Всего планшет было три. Первая с мелкими пуговицами, вторая со средними, а третья с крупными пуговицами, украшенными цветными прозрачными каменьями. Я надеялся, что подарок Досифеи Никандровны пригодится княгине Изерской для лазарета, а пуговицы на что годны? Он сокрушенно вздохнул, положил пластинки на стол и поднял растерянный взгляд на тетю Симу. — Может быть, ты подскажешь, что мне с ними делать? На гимназической куртке у меня все пуговицы пришиты, а сарафанов я не ношу. Польщенная доверием тетя Сима водрузила на нос очки, приблизила глазам необычный подарок и в полной тишине внимательно рассмотрела пуговицы со всех сторон. Одну даже попробовал на зуб. — Знаешь, а пуговки-то не так просты, как ты думаешь, — лукаво сказал она Тимофею. — Одни пуговки золотые, другие — серебряные, — показала она на несколько пуговиц, — а эти крупные не со стекляшками, а с самоцветными камнями. Узорчатые пуговицы, по всему видно, из глубокой старины сохранились. Гляди, в круглой пуговке даже бубенец спрятан. Она потрясла пуговицей шариком, и внутри нее звонил колокольчик. Потом тетя Сима мизинцем перекатила сбоку на бок медную позолоченную пуговицу, похожую на пирамидку, и удивленно заметила. — Посмотрите-ка, пуговка совсем невзрачная, но почему-то отдельно от всех хранится. — К ней записка приложена, — обратил внимание Тимофей. Он развернул небольшой кусочек лощеной бумаги, прикрепленный к пуговице за ниточку, и задумчиво выговорил написанное. — Вернуть наследникам. — Любопытно. — Весьма любопытно, — потер руки Петр Сергеевич. — Ай да, Досифея Никандровна, задала задачку. При упоминании имени Досифея Никандровны Тимофей напыжился от гордости за свою подругу. — Ты прав, папа, Досифея Никандровна такая невероятная. Она все наперед знает, она и русско-японскую войну предсказала, и то, что ты живой с эпидемией приедешь. И пуговица нам не завещала на доброе дело употребить. Я бы и рад, да не знаю как. Тимка развел руками и задумчиво повертел в пальцах планшет с жемчужными пуговками. Разве что раненым раздать, у кого одежонка прохудилась или пуговица на войне взрывом оторвало. А где найти наследников последней пуговицы, я и ума приложить не могу. Это ведь не бриллиантовая фамильная брошка, как у Нины Павловны, а обычная пуговица у каждого человека их бывает без счета. Он подпер щеку рукой и пригорюнился. Петр Сергеевич заливисто засмеялся и взъерошил пушистый чубчик сына, который Тимош уж вторую неделю старательно зачесывал на бок, даже тайком мазал тете Семиной притиркой для волос. — Мне кажется, что если продать хотя бы часть этой необычной коллекции, то раненым хватит не только на починку одежды. Впрочем, посерьезнел отец, каким бы ни было твое решение, надеюсь, что оно будет справедливым. Не зря Досифея Никандровна тебе доверяет. — Папа! — радостно вскинулся Тимка. — Давай я отдам подарок тебе. — Нет, дружок, — отклонил предложение Петр Сергеевич. — Ты сам сказал, что Досифея Никандровна предвидит будущее. Значит, она не просто так тебе свою шкатулку оставила. — А со смыслом? К тому же, как видишь, в шкатулке есть поручение найти наследников одной пуговицы и вернуть ее хозяевам. — Я предполагаю, что это ты тоже должен сделать самостоятельно. Хотя позволь дать тебе совет. Давай отнесем шкатулку Ольге Александровне. Во-первых, княгиня поможет тебе определить реальную стоимость содержимого. Во-вторых, возможно, она знает что-либо о медной пуговке. А в-третьих, в сейфе особняка Езерских твое наследство будет в безопасности. На этих словах тетя Сима подумала о беспутном брательнике, шумно засморкалась в платок и снова собралась заплакать. Но Петр Сергеевич так выразительно посмотрел на нее, что она смутилась и убежала в свою комнату. — Пусть Сима отдохнет и успокоится, — остановил Петр Сергеевич, кинувшегося ей вслед Тимошу. — Этого негодяя! Я предупрежу дворника, чтобы не подпускал этого человека к нашей квартире на пушечный выстрел. Отец ушел немного отдохнуть перед дежурством, а Тимофей уселся за стол рассматривать свои неожиданные сокровища. Он вспомнил, как Досифея Никандровна рассказывала, что была первостатейной модницей. Видимо, в те беспечные годы и зародилась эта необычайная коллекция. Я думаю, что Досифея Никандровна не осудит меня, что я подарю Зине одну пуговку, самую маленькую. Тимка разложил планшеты на столе, подставив переливающиеся всеми цветами радуги самоцветные пуговицы под солнечный луч. Он отразился от ярко-зеленого граненого камня в самой крупной пуговице и травяными бликами заплясал на потолке, разбрасывая вокруг себя солнечных зайчиков. У них в Соколовке у баб были самые простые пуговицы. У мамы на зимнем салопе крупные костяные с двумя дырочками посередине. Когда отец купил ей обновку у местного шубника, то сам выточил эти пуговицы из черного коровьего рога. Пуговицы получились немного неровные, но гладкие и блестящие. — Эх, и работящий у тебя мужик, Наталья! — На все руки мастер! — позавидовала тогда соседка. Тимофей заново присмотрелся к той пуговице, которую он должен вернуть наследникам. Вот уж задача так задача! Мальчик взвесил в пальцах желтую потертую пуговицу. Она хорошо прослужила своему хозяину, лишь как царапана. С бока на ней даже есть щербинка. — Признавайся, ты чья? — спросил ее Тимка. Но пуговица безучастно молчала и свои тайны не выдавала. Пуговку для Зины Тимошка заприметил с самого первого беглого взгляда. Она была маленькая, кругленькая, как монетка, со вделанным в серебряный ободок необычным желтоватым камешком, больше похожим на золотой песок. Тимофей рассмотрел пуговку в сильную медицинскую лупу и подивился искусству неизвестного мастера. По ободку были вырезаны старинные буквы, сливающиеся в надпись «Где лад, там и клад». Однажды так сказал дед Илья, когда Тимошкина мама и тетка Маня заспорили за обедом, кому из них завтра идти на дальний выгон за скотиной. Тогда глава семьи недовольно нахмурил брови и пристукнул по столу деревянной ложкой. «Цец, сороки! Ссора до добра не доводит, а если в семье лад, то не нужен клад». Тимошка достал Зиночкину пуговицу из планшетки и зажал в кулаке. Ему было приятно думать, что он держит в руке слова своего деда. Он раскрыл ладонь и легонько подул на пуговицу. Она шевельнулась, и золотые брызги внутри камня заискрились, как угли в костре. — Да, обязательно подарю ее Зине, — твердо решил Тимофей.